Я приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я сегодня не собиралась ничего говорить, но Дух Святой побуждает меня. Я благодарна Богу, что мы сегодня вместе с мужем можем здесь быть в доме молитвы. Я благодарна Богу за моих друзей, которые молились за нас. Я благодарна Богу за церковь, за наших братьев, которые были в трудную минуту с нами. Прошедший год был для нашей семьи очень тяжелым, особенно в сентябре-октябре месяце. Ну, Алекс себя чувствовал очень плохо. Ноги у него до того распухли, что брюки уже невозможно было одеть, и мы их распороли по бокам и вшили замки, чтобы можно было натянуть на него эти штаны. Текло с этих ран, раны прибавились еще больше. Боли были страшные, ночами он уже не спал. И мы вместе с ним, потому что хотели как-то помочь, то я ноги ему гладила, немножко затихала боль. Обезболивающий он глотал по 3 штуки за раз, но они уже тоже перестали ему помогать. И вот в октябре месяце я уже уговорила его, говорю, давай вызовем врачей, потому что, сидя на коляске, под ним была такая лужа, но я не знаю, до кровати дотекала эта лужа. Уже убирали этот палас и все. Вот, и когда вызвали мы врача-хирурга, он глянул на Олега, у него уже, ну, был такой изможденный вид. Он ничего уже не ел, аппетита не было, температура постоянно держалась. И он сказал, что, Олег Леонович, вам надо ехать в больницу. Вот, и Олег вызвал братьев, и братья помогли ему. И когда врачи увидели его ноги, то они были в шоке. Они вызвали с Минска профессора, и когда он увидел, он спросил Олега, ты что, на хуторе жил? Они были очень удивлены, что он не умер от этих ран, от болевого шока. Они были очень удивлены, что не пошло заражение. Вот, я благодарна Богу, конечно, это Господь хранил его по молитвам детей своих, не только наших молитвы. Вот, я благодарна Богу. Но когда сказали, что надо ампутировать обе ноги, я была, конечно, не готова к этому. Мне было очень трудно с этим смириться. Но я благодарю Бога, что Он утешал меня. Я благодарна Богу, что Он дал силы вынести все это. Спасибо Богу за братьев, что они были до последнего с ним. И там в операционной, там сами врачи бегали и кричали, братья, братья, потому что они без братьев не могли его не держать, не повернуть, ничего. Но многие верующие говорили, что Бог таким путем хочет его забрать. Я много плакала, молилась, брала посты. Мне было страшно оставаться одной. Я благодарна Богу, что Он дал еще, продлил его дни жизни. Спасибо вам всем, что вы поддерживали нас. Спасибо братьям нашим. Спасибо Богу. И вы знаете, я хочу сказать, что мы не братья по несчастью, а мы самые счастливые люди на земле, потому что Господь доверил нам это, предоставил нам, дал нам такую честь, избрал нас, понимаете? Не все это могут выдержать. Когда я была здоровой, я имела руки и ноги, я не ценила этого. Я принимала это так, как должно быть. А когда я стала больной, я оценила действительно, как это тяжело без рук, без ног. Когда ты не можешь выпрямиться, встать, дойти до кухни, что-то приготовить себе. Я благодарна Богу, что Он избрал нас для этого. Слава Иисусу, что мы сильны духом, хоть и мы немощны плотью. Я благодарна Богу, что Бог утешил меня в этих скорбях. По-человечески это невозможно было выдержать. Невозможно, не выдерживало уже ни сердце, ничего. Но Господь помог, я благодарна Ему. Слава Богу за все. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, что я на этом месте. Впервые в этом году впервые на этой коляске. Боли сейчас меня преследуют сильные. Но радует то, что я с вами сижу, вижу все родные лица, знакомые лица. Слава Богу. В первую очередь, конечно, хотелось бы поблагодарить вас за ваши все молитвы. Я собрался был уже помирать. Уже думал, все, туда ждал. Думал, что только туда пойду. Или Божьи чудеса будут, или туда. Да им со мной уже некоторые прощались, уже ездили. Уже я знал, понимал это. И когда на операционном столе мне ввели какую-то такую, ну, лекарство такое, которое меня что-то на пару минут вывело из себя, надо мной был свет большой. Я уже раз на операционном столе умирал, была клиническая смерть в Минске. Теперь я думал, вот опять все, вот я выхожу, вот и Бог. Вот сейчас откроется небо и скажет, входи, радость мою. Я уже жду, уже во всю силу сердце трепещет. И тут растаивает все, и вижу белые шапочки. И у меня такое огорчение, опять я на земле. А тут такое ложится на сердце, теперь ты будешь полностью зависеть от Бога. Меня долго я потом анализировал, почему я должен быть полностью. А что я с ногами был, не был разве зависим от Бога? Но там была какая-то еще надежда. Здесь никакой надежды. И здесь еще Бог еще больше испытал. Когда я учился садиться, готовился к коляске, и 25 декабря в Рождество хотел прибыть, 24-го. Бог допускает так, что, как я говорю, ныряю в бассейн без воды. То есть получилось, упал с кровати, головой и плечами в пол, как в пике самолет. Получилось, что вывернули мне руки, как на дыбе, и мне пришлось лежать. Вот только сегодня меня посадили на коляску. Только сегодня, после 24-го. Я ощутил, что такое нет ног и что такое нет рук. Без рук еще хуже. На четвертый день я зарыдал, когда лежал. Боли неимоверные, а рук нету. Не поднести ничто, не почесать, и не, ну, абсолютно, лежишь живой труп. Это дико, это не принести словами, что это такое. И одно такое успокоит: Господь, ты что-то делаешь. Для чего ты это делаешь, нам пока непонятно. Но меня окружали люди, подадут, отнесут, подымут, удивляясь, Господь, где ты их находишь. Вы знаете, когда лежал в больнице, я подсчет почему-то начал вести. 66 дней лежал, почти что больше 2 месяцев, правда? За это время меня посетило 197 человек. 197 человек. Некоторые приходили по 4, по 10, по 30 раз. И всего тогда посещений получилось 757 посещений. За 66 дней. Это приходил Иисус, да? Это приходил Бог. И люди там вообще... Я ничего не говорил там. Это Аркадий Никитич ходил там, говорил там, еще другие ходили, пели там, рассказывали. Я лежал в особом изоляторе. Вот. Как бы изолированный от всех. Но там не изолированный был. Там туда шли люди, там, где раздевалка была, кричали: да там уже полно, куда вы все прете и прете, что вам тут надо? А все идут и идут. Вот, ну, вот. Одни кричат, это специальные цыгане. Это не баптисты, это цыгане. Это не, специальные не такие. Ну, другие говорят, вот это да, вот это братья и сестры. Вот это действительно братья и сестры. У нас родственники не посещают, а вас тут, понимаешь, другие ходят и ходят. Но врачи приходят, ну, не врачи, а медсестры, и смотрят, что вам там нанесли. Эти ходят мирские, смотрят, да я, чтоб мне в такие года ноги отрезали, да я повесился, уже да все. А он сидит себе и смеется, говорит, что это за дурак, здесь не только говорили. Да. И вы знаете, одним только вот этим нашим сплочением, этим общением мы им славили Бога. Здесь даже приходил врач и говорил, ты знаешь, Олег, ты притча во языцах у нас в больнице. За всю историю больницы, там она едет уже под 40 лет этой больнице, говорит, у нас еще такого не было, чтобы за тобой так ухаживали братья, и чтобы так было покое посещение. Я говорю, ну это слава Богу, ты вот видите, как Бог это самое сплочает. Вот. И когда уже потом я им дарил Новые Заветы, то некоторые врачи брали с таким благоговением, так ахали, ух, спасибо большое, ох, ай-яй-яй. Дай Бог, чтобы они здесь сидели, конечно. Много, конечно, хотел бы сказать, то, что пережил там много чего, испытал много чего, сейчас понимаю более того, что понимал. Одно хочу сказать, что, может быть, Бог еще зайдет к нам еще раз кому-то в дом. Не с цветами, а с жезлом. Поймите, что тот, кто не жаждет к Богу, Бог к тому заходить не будет. Он уже теплый, он уже все. Кто будет гореть, он будет заходить все равно. Таким способом, может быть, где-то для славы, где-то для своей любви, для чего-то еще он будет учить. Когда-то еще в 1995 году на Украине он сказал, вот все это мои цветы на инвалидов. У людей мы как на помойке последние, а у Бога мы цветы. Слава Богу ему за это. И вот он сказал, я исцелять не буду, но, говорит, будет время, и я на 70% увеличу среди верующих инвалидов. Я буду забирать на поворотах. Я буду ложить вас всех на тяжелые болезни на кровати. Вы будете плакать от боли. Но таким способом я буду вести вас в небеса. Вы знаете, здоровому и там обеспеченному Бог постоку, поскольку он смеется, ему все хорошо. А когда ты в страданиях начинаешь славить Бога, не отходишь, вот это вера, испытанная, огнем очищенная. Удержаться здесь надо. Здесь удержаться надо. Не роптать, кажется, не сказать, почему ты мне делаешь так. А верить в то, что если Бог отдал Сына Своего на крест, на смерть отдал, то Он, наверное, за каждого из нас также стоит горой и любит его, как и своего и сына. Поэтому держитесь, стойте крепко, будьте мужественны. И пусть вас Бог благословит. Аминь. Совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет. Та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет. И напрасно просить о многом, что по сути одно лишь нужно. Я любви лишь прошу Бога, а другие не заботясь нужда. Я любви лишь прошу Бога, а другие не заботясь нужда. Я любви лишь прошу.